Алик бодро шагал по галерее, торопился на мостик, когда перед ним вдруг вырос Торн. «Капитан». Алик сделал приветственный, вежливый жест. «Тебе дали задание?» – спросил Торн. «Да, я ассистирую в рубке управления», – отчеканил Алик. «Я отменяю задание», – сообщил Торн. «Отправляйся в ваши каюты, там Эл». Торн увидел, как озарилось лицо молодого человека. Он готов был бежать туда немедленно. Он взял Алика за плечи. «Она, наверное, сейчас спит. Осторожно, не буди ее лучше. Задание ей достанется сложное. Пусть хорошо отдыхает. Постарайся сделать так, чтобы она, когда проснется, именно тебя и увидела первым. Постарайся, чтобы ее не тревожили до моего вызова. Договорились? Надеюсь, ты не воспримешь это как поручение». «Что вы, капитан?» – воскликнул молодой человек. «Отлично, ступай». Торн подтолкнул его. Алик не побежал только потому, что боялся показаться невоспитанным. Торн предвидел, что он завернет за угол и помчится со всех ног до первой каминной переброски. Так и вышло. Он услышал звук частых шагов, улыбнулся. «Что еще нужно молодому человеку?» – спросил он вслух и рассмеялся. Торн отправился навестить Зенту, но этот раз без всякой цели. Он увидел его, как только вошел. «Как настроение?» – спросил Торн с порога. Зента неопределенно хмыкнул. «Что ты явился?» – буркнул он. «Проявляешь вежливость? Тебе же ничего не нужно». «Я пришел просто так», – сказал Торн. «И зачем? Будто тебе дел нет». «Не ворчи, а то и уйду». «Ну ладно, оставайся, забудешь хоть на время о суете, о том, как больно укусил тебя сегодня твой беловолосый звереныш». «Но почему ты называешь ее зверенышем?» – возмутился Торн. «А как мне еще называть этот неуправляемый сгусток материи? Капитаном? На одном корабле не может быть двух капитанов, так кто из вас первый?» Зента не спрашивал, он озвучил свои мысли. Торн улыбнулся ему. «Глупое свойство веселиться, когда не следует», — заметил Зента. «Она тебя интересует», — заключил Торн. «Даже как звезды на другом конце галактики», — ответил Зента. «Если ты не вмешаешься, она погибнет», — сообщил Торн. «Нет дела нет до того, что кто-то умрет». «Зента, ты сам подсказал мне встретиться с ней». «Не перевирай, я сообщу, что будет встреча». «Ты ничего не сообщаешь просто так. Она была в другом времени, а ты сообщил, что мы встретимся». «Мне не интересен такой разговор. Убирайся, если занять себя нечем больше. Ты мечешься из-за пустяка». Торн понял, чего добивается Зента. Он терпеть не мог недомолвок. Нужно было унизить себя до предела, чтобы он проявил хоть долю внимания. «Да, я болван», — начал Торн. «Я притащил ее сюда, хотя ты мне не советовал. Я сделал ошибку. Сегодня она пыталась воздействовать на меня. Я испугался, что потеряю ее, и в результате пострадал мой авторитет капитана. У нее есть способности, надо только научить ее. Ты это можешь. Но несколько уроков. Научи ее контролировать себя». Зент никак не реагировал на его излияние. «Не пойму, что меня так заинтересовало в ней?» – спросил Торну самого себя. «Сила», – вдруг сказал Зента. «Она сильнее. Сила притягивает тебя, других, события. Она вызывает в тебе чувство благоговения и будоражит твой ум. Она согласилась тебе помочь из простого сострадания к другому существу. У нее нет личных мотивов, и тебе это нравится». «На это я и рассчитывал», — согласился Торн. «А она знает, зачем она тебе нужна в действительности? Не знает, звереныш? Не то укусила бы еще больнее». Торн посмотрел на Зенту. Иногда он специально говорил ему гадости. Иногда вставлял важные замечания. Сейчас Торн не совсем уловил, на что именно намекал Зента. «Она задела гордыню Торна. Хочешь управлять ею? Найди себе домашнее животное попроще и поглупее. Она без твоего участия найдет неприятностей. Зачем ты с ней связался?» Зента начал ругаться. Рассказал две фразы сразу. Настроение у него близкое к хорошему. «Оставим это, решу сам», — сказал Торн, используя известную ему уловку, как продолжить этот разговор. «Уже решено», — сказал Зента, — «твое участие мало что изменит. Пусти ее туда, и не потеряешь свой авторитет. Хочешь себе и другим добра, не пытайся управлять ею, она опасна». «Опасна?» — переспросил Торн. Зента ничего дважды не повторял. Торн давно не слышал от него такой длинной речи. Капитан не стал просить объяснений. «Так как мне себя вести?» – спросил Торн. «Оставь ее», – У нее свои степени свободы и свое представление о ней. По выражению самого Зенте, он сам обладал большими степенями свободы. Что он подразумевал под этим, говоря об Эл Торн, пока не знал. Кроме Торна и Зенте общался с Терц Тень. Секрет их общения Торну был совершенно неизвестен. Остальное почти тысячное население Крейсера либо вообще не знало о Зенте, либо обходило отсек с его апартаментами стороной. «Ты изучал ее. Ты посмотрел, как я просил», — заметил Торн. «Он просил. Ты повторяешь это всякий раз, когда приходишь. Зачем тебе знать, кто она?» «Потому что в своих оценках я сомневаюсь, а вот в твоих нет. Я приведу ее. Может быть, вы подружитесь?» Зента молчал. Торн решил хранить молчание до тех пор, пока Зента не произнесет хоть слово или не прогонит его. Постепенно Торн успокоился, тяжесть капитанских забот ушла с его плеч. Рядом с Зентой он не чувствовал себя капитаном и не чувствовал себя главным. Торн имел колоссальное самообладание, вымуштрованное десятилетиями работы над собой. В нем видели капитана, оплот благополучия, порядка на корабле. А о его тоске по земле знал только Зента. В своей печали по покинутой планете они были похожи. За давностью лет Торн уже и забыл, какой цвет на земле у неба. Думал на другом языке. Едва вспоминал, что он землянин при встрече с соотечественниками. Он не пытался поселиться ни на одной из планет. Корабль был для него домом, частью жизни. Он никогда не имел семьи и жил исключительно ради экипажа. О нем ходили слухи, капитан никогда не болел, никогда не сомневался, никогда не был ранен и был вездесущ. Свой корабль, свой мир. Он знал его от и до. Будучи человеком и не обладая всеми достоинствами своих подчиненных, тем не менее он обладал здесь авторитетом. Торн жил и управлял кораблем согласно единственному пункту из кодекса спасателей Галактиса. Там, где проявляется спасатель, уже не может быть непредвиденного. За 40 лет работы в Галактисе Торн не провалил ни одного задания, не будучи рядовым, не будучи капитаном. Не существовало отдельного человека Торна или капитана. Был капитан Торн. Никто не мог оценить, каких колоссальных трудов это стоит. Сам Торн давно не думал об этом. Труды и мучения, заботы и беды были частью общего процесса его жизни, каждодневного выполнения своего долга. Ежеминутно, ежедневно, ежечасно. Так думали многие, и только Зента знал, что еще где-то глубоко существует иной Торн. Вот к нему-то Зента обращался во времена коротких аудиенций. Зента учил капитана видеть другими глазами и смотреть на происходящее с точки зрения других масштабов, как объяснил сам Зента. Торн не мог знать, что с появлением на борту беловолосой красавицы Эл, звереныша, как прозвал ее Зента, многое изменилось и еще изменится. Зента видел происходящее с точки зрения своих других масштабов, своих степеней свободы. Торн и не подозревал, что Зента устраивает на борту его крейсера маленькие шалости, благодаря которым стали возможны некоторые удачные спасательные операции Торна. Одной из последних был визит Стерца Кэл. Тень осторожно подвел девушку к пониманию границы, за которую можно перейти и уже не вернуться. Этого искушения Эл не выдержала и вместо борьбы выбрала отступление. Но тогда Виктория, мучимая заботой о брате, натолкнулась на Алика и Димку. В короткой беседе Виктория выведала, что они не одни, а Эл Виктория знала по скандалу в космофлоте. Пригласил Эл сам Торн. Виктория быстро сообразила, зачем на корабле Эл, кинулась искать известного чудными выходками бывшего капитана космофлота не без помощи Зенты. Зента видел из своего уединения, что происходит на корабле. Он обладал с точки зрения большинства живущих пугающей внешностью. Но не поэтому Зента не покидал своего жилища. Его таинственное одиночество имело причины. Причины в глубоком прошлом. «Пусть придет», — снисходительно сказал он. Губы Торна растянулись в довольной улыбке. Он был рад маленькой победе над Зентой.